Глава 4. Клетка сверчка. Моргенес метался по мастерской, поглощенный поисками пропавшей книги. Отмахнулся от просьбы Саймона найти клетку для птенцов и вернулся к охоте, переворачивая стопки манускриптов и томов, точно слепой великан в городе с хрупкими башнями. Отыскать дом для птенцов оказалось более сложным делом, чем рассчитывал Саймон. В комнате имелось множество клеток, но ни одна не подходила. У некоторых прутья были расставлены так широко, что они больше подходили для свиней или медведей. Другие Моргенес набил странными предметами, ни один из которых даже отдаленно не походил на животное. Наконец, под грудой блестящей одежды ему удалось найти правильную клетку высотой до колена в форме колокола, сделанную из речного камыша, пустую. Лишь на дне лежал слой песка. Сбоку Саймон обнаружил маленькую дверцу, завязанную куском веревки. Он распутал узел и открыл клетку. «Прекрати! Остановись немедленно!» «Что?» Саймон отпрыгнул назад. Доктор бросился к клетке и закрыл дверцу ногой. «Извини, что напугал тебя, мальчик!» Задыхаясь, проговорил Моргенес. «Мне бы следовало подумать, прежде чем посылать тебя разбираться в этом хаосе. Боюсь, она совсем не подходит для твоих целей». «Но почему?» Саймон наклонился вперед, прищурился, но так и не сумел разглядеть внутри ничего особенного. «Постой в стороне и ничего не трогай. Я тебе покажу. Как глупо с моей стороны, что я забыл». Моргенес принялся озираться, пока не увидел давно забытую корзину с сушеными фруктами. Он сдул пыль с инжира и подошел к клетке. «А теперь смотри внимательно». Моргенес открыл дверцу и бросил туда фрукт, который упал на песок на дне клетки. «И что?» — в недоумении спросил Саймон. «Подожди», — прошептал доктор. Когда он произнес это слово, в клетке стало что-то происходить. Сначала воздух внутри начал мерцать. Саймон увидел, что песок пошевелился, и вокруг инжира возник песчаный водоворот. Внезапно, так быстро, что Саймон отпрыгнул назад и вскрикнул, в песке появился большой зубастый рот и мгновенно сожрал фрукт. Так проглатывает комара карп, вынырнувший на поверхность пруда. По песку пошла рябь, потом в клетке все замерло и снова выглядело вполне невинно. «Кто сидит под песком?» — выдохнул Саймон. Моргенес рассмеялся. «В этом все дело!» Он выглядел невероятно довольным. «Здесь сидит зверушка! Тут нет песка! Просто маскарад, если можно так выразиться! На дне клетки обитает умное животное! Прелестно! Ты согласен?» «Ну, наверное». Без особой уверенности ответил Саймон. «Откуда оно взялось?» «Из Наскаду, из одной страны пустыни. Теперь ты понимаешь, почему я не хотел, чтобы ты открыл клетку? Не думаю, что твои пернатые сиротки хорошо провели бы там время». Моргенес снова закрыл дверцу клетки, завязал ее кожаным ремнем и поставил на высокую полку. Для этого ему пришлось забраться на стол. Потом он пошел по нему, аккуратно перешагивая через разбросанные вещи, пока не нашел то, что искал. После чего спрыгнул на пол. В контейнере, сделанном из деревянных дощечек, не было подозрительного песка. «Клетка для сверчков», — объяснил доктор и помог юноше переселить птичек в их новый дом. Туда же они поставили крошечную миску с водой. Потом Моргенес вытащил откуда-то маленький мешочек с семенами, который рассыпал по полу клетки. «А они уже достаточно взрослые для такой пищи?» — спросил Саймон. Доктор небрежно махнул рукой. «Не беспокойся, это полезно для зубов». Саймон обещал птенцам, что скоро вернется с чем-нибудь более подходящим, и последовал за доктором через мастерскую. «Ну, молодой Саймон, чародей зябликов и ласточек», — сказал Моргенес и улыбнулся, — «что я могу для тебя сделать в этот холодный полдень? Мне кажется, ты еще не завершил справедливое и благородное перемещение лягушек, когда нас вынудили прерваться». «Да, и я надеялся». «И мне кажется, что там было еще кое-что», — усмехнулся Моргенес. «Что?» — Саймон принялся напряженно вспоминать. «Кажется, речь шла о том, что тут следовало подмести пол. Метла одинокая и покинутая, мечтает в своем сучковатом сердце, чтобы ей позволили немного поработать, не так ли?» Саймон угрюмо кивнул. Он рассчитывал, что обучение начнется на более приятной ноте. «Оу, легкое отвращение к черной работе?» Доктор приподнял бровь. «Объяснимо, но неуместно. Человеку следует ценить скучную работу, занимающую тело, но оставляющую свободными ум и сердце. Но мы постараемся помочь тебе в первый день твоей службы. Я придумал замечательную систему». Моргенес сделал смешное танцевальное па. «Я буду говорить, а ты работать. Тебя устраивает?» Саймон пожал плечами. «У вас есть метла? Я забыл свою». Доктор заглянул за дверь и извлек предмет столь пыльный и покрытый паутиной, что в нем едва ли можно было признать метлу. «А теперь...» Продолжал доктор торжественно, словно королевский штандарт, вручив Саймону рабочий инструмент. «О чем ты хочешь? Что бы я рассказал?» «О пиратах, и черном железе, и ситхи, и про их замок, конечно, и короля Джона». «О, да!» Моргенес задумчиво кивнул. «Довольно длинный список. Но если нас снова не прервет глуповатый лентяй Инч, я смогу немного его сократить. Ну, начинай, мальчик, и пусть полетит пыль. Кстати, на чем я остановился в прошлый раз?» Появились риммеры, ситхи стали отступать, у риммеров были железные мечи, и они убивали всех, даже ситхи, при помощи черного железа. Сухо протянул Моргенес. «Кажется, я начинаю вспоминать. Ну да. По правде говоря, северные налетчики не убивали всех. Кроме того, они нападали не так часто и вели себя не настолько жестоко, как тебе могло показаться. Они провели много лет на севере, прежде чем впервые пересекли Фростмарш. Но и в этот момент им пришлось столкнуться с серьезным препятствием. Жителями Эрнестира». «Да, но народ ситхи!» Саймон испытывал нетерпение. Он все знал про эрнестирийцев, встречал многих из западных языческих земель. «Вы сказали, что маленький народец бежал от железных мечей». «Не маленький народец, Саймон. Я... Ой!» Доктор опустился на груду переплетенных в кожу книг и подергал себя за редкую бороду. «Я вижу, что мне нужно рассказать все подробнее. Тебя ждут к обеду?» «Нет», — тут же соврал Саймон. Рассказ доктора, который не придется прерывать, казался ему достойной платой за легендарную взбучку Рэйчел. «Хорошо. Тогда поищем для нас хлеба и лука. Ну и чего-нибудь выпить. Разговоры всегда вызывают жажду. И тогда я попытаюсь превратить окалину в чистейший металл. Иными словами, чему-то тебя научу». Когда они отыскали еду и выпивку, доктор снова сел. «Ну, так вот, Саймон, вот только не надо демонстрировать скромность, орудуя метлой во время еды. Молодые люди такие подвижные. Ну, а сейчас поправь меня, если я ошибусь. Сегодня дрор день 15-16? Нет, 15-я Навандера. А год 1164, верно? Думаю, да, кивнул Саймон. Превосходно. Положи это на табуретку, ладно? Итак, 1164 год с начала чего? Ты знаешь? Моргенес наклонился вперед. Саймон сделал кислое лицо. Доктор знал, что он олух и теперь испытывает его. Ну, откуда поваренку могут быть известны такие вещи? Он продолжал молча подметать пол. Через некоторое время Саймон поднял голову. Доктор жевал, внимательно разглядывая корку черного хлеба. Какие проницательные голубые глаза у старика! Саймон отвернулся. «Ну, так что?» — с полным ртом снова спросил доктор. «От начала чего?» «Я не знаю», — пробормотал Саймон, который возненавидел собственный обиженный голос. «Хорошо», — продолжал Моргенес. «Или ты только думаешь, что не знаешь? Ты слушаешь воззвания, когда их читает глашатый?» «Иногда, когда хожу на рынок. Или мне Рэйчел рассказывает, что они говорили». «И что глашатые всегда произносят в конце?» «В конце они называют дату, помнишь?» — проворчал Моргенес. «И будь осторожен с хрусталем, мальчик. Ты подметаешь так, словно человек, бреющий злейшего врага. Так что он говорит в конце?» Саймон покраснел от стыда и уже собрался бросить метлу и уйти, когда из глубин его памяти всплыла фраза вместе с шумом рынка, шелест флажков на ветру и хлопанье навесов, а также чистый запах весенней травы под ногами. «От основания!» Да, он был уверен. Он слышал эти слова, когда стоял на рынке. «Превосходно!» Доктор поднял кружку, словно салютуя ему, и сделал большой глоток. «Ну, а теперь основание чего? Не беспокойся!» — продолжал Моргенес, когда Саймон потряс головой. — Я тебе расскажу. Я не рассчитываю, что молодые люди в наши дни, выросшие на сомнительных рассказах о путешествиях и героических подвигах, знают истинную историю. Доктор покачал головой, сделав вид, что он опечален. — Речь идет об основании империи Набана или объявление о ее основании. 1130 с чем-то лет назад. Тьягарисом, первым императором. В те времена легионы Набана правили всеми землями людей на севере и юге и по обоим берегам реки Гленивент. Но Набан совсем маленький, Саймон был удивлен. Он лишь малая часть королевства короля Джона. Это, молодой человек, сказал Моргенес, и есть то, что мы называем историей. Империи имеют обыкновение приходить в упадок, королевства распадаются. За 1000 с лишним лет может произойти все, что угодно. На самом деле расцвет Набана продолжался заметно меньше. Однако я имею в виду совсем другое. Когда-то Набан управлял людьми, которые жили бок о бок с Ситхи. Король Ситхи правил здесь, в Асуа, Хейхолте, как мы его называем. Король Эрл. Эри — старое слово, означающее Ситхи. Отказывал людям в праве посещать земли его народа. Требовалось особое разрешение. И люди, очень сильно опасавшиеся Ситхи, подчинялись. «А кто такие?» «Ситхи?» — спросил Саймон. «Вы сказали, что они не имеют отношения к маленькому народцу». Моргенес улыбнулся. «Я ценю твой интерес, парень. И это при том, что сегодня я ничего не говорил об убийствах и сражениях. Но я бы оценил его еще больше, если бы ты активнее работал метлой. Танцуй с ней, мальчик, танцуй. Вот, посмотри сюда». «Здесь просто необходимо навести порядок!» Моргенес быстро подошел к стене и указал на пятно из сажи диаметром в несколько локтей, которое очень походило на след ноги. Саймон решил ничего не спрашивать и принялся счищать сажу с камня, покрытого белой известью. «Во! Большое тебе спасибо! Я хотел привести это место в порядок уже несколько месяцев. С самого Октандера, если уж быть точным. Да, во имя меньших вестрил. На чем я остановился? О, твои вопросы, ситхи. Ну, они пришли сюда первыми. Возможно, снова вернутся, когда не станет нас. Когда мы все уйдем. Они отличаются от нас так же, как люди от животных. Но и похожи, как животные». Доктор смолк и задумался. «Если быть до конца честным, люди и животные сравнительно недолго живут в Светлом Арде. Чего не скажешь о ситхе», — продолжал Моргенес. «Ситхи нельзя назвать бессмертными, но они живут намного дольше любого смертного человека, даже нашего короля, которому скоро исполнится 100 лет. Возможно, они вообще не умирают, если исключить насилие или самоубийство. Быть может, будь ты ситхи, насилие стало бы твоим выбором». Моргенес смолк, а Саймон смотрел на него, разинув рот. «Оу, прикрой рот, мальчик. Ты становишься похож на Инча. Это моя привилегия — погружаться в раздумья. Быть может, ты предпочтешь вернуться на кухню и послушать старшую горничную?» Саймон закрыл рот и продолжил соскребать сажу со стены. Теперь пятно уже не напоминало след ноги. Саймону оно казалось похожим на овцу. Время от времени он останавливался, чтобы оценить свою работу. Ему стало немного скучно. Конечно, ему нравился доктор, и он предпочел бы находиться здесь, а не в любом другом месте. Но старик так много говорил. Может быть, если он сотрет еще немного сверху, пятно превратится в собаку? В животе у него тихонько заурчало. Моргенес принялся подробно рассказывать, добавляя детали, которые Саймону казались лишними, о столетиях мира между нестаревшим королем Эри и быстро достигавшими успехов императорами людей. «И вот ситхи и люди нашли некое равновесие», — сказал старик. «Они даже понемногу торговали между собой». Живот Саймона громко заурчал. Доктор едва заметно улыбнулся и положил обратно последнюю луковицу, которую взял со стола. «Люди привозили пряности и краски с южных островов или драгоценные камни из гор Грианспок, что в Эрнестире, а в ответ получали от короля Эрии красивые вещи, сделанные с удивительным мастерством». Терпение Саймона закончилось. «Но как же пираты-римеры? И что с железными мечами?» Он посмотрел по сторонам в поисках чего-нибудь съестного. «Последняя луковица?» Саймон бочком к ней подобрался. Моргенес смотрел в окно. Пока старик не отводил взгляда от серого неба, Саймон засунул в карман маленькую коричневую луковицу и поспешно вернулся к пятну на стене. Оно заметно уменьшилось и теперь походило на змею. Моргенес продолжал, не поворачиваясь от окна. «Полагаю, в моей сегодняшней истории было довольно много мирных событий». Он покачал головой и повернулся обратно к столу. «Но мир скоро закончится. Можешь не сомневаться». Моргенес снова покачал головой, и прядь тонких волос упала на морщинистый лоб. Саймон принялся незаметно жевать луковицу. «Золотая эра Набана продолжалась немногим больше 400 лет, пока в Светлом Арде не появились риммеры. Набанайская империя начала разваливаться. Линия Тьегарисов прервалась, и каждый следующий император приходил к власти в результате случайно выпавших костей. Некоторые из них были достойными людьми, пытавшимися удерживать границы страны. Другие, вроде Крексиса-козла, оказались даже хуже, чем грабители с севера. А такие, как Анфортис, были слишком слабыми. За время его правления пришли повелители железа. Набан решил полностью уйти с севера. Они отступили на другой берег реки Гленивент так быстро, что многие аванпосты на северных границах оказались брошенными, и гарнизонам оставалось лишь погибнуть или присоединиться к римерам. «Кажется, ты заскучал, мальчик». Саймон, прислонившийся к стене, выпрямился и увидел на лице Моргенеса грустную улыбку. «Нет, доктор, нет», — возразил Саймон. «Я просто прикрыл глаза, чтобы лучше вас слушать. Продолжайте». «На самом деле имена, имена, имена навевали на него сон. Ему хотелось, чтобы доктор поскорее перешел к временам, в которых начались сражения. Но ему нравилось, что во всем замке он был единственным человеком, с которым Моргенес разговаривал. Горничные не имели ни малейшего представления о таких мужских вещах. Да и что могли горничные и служанки знать об армиях, флагах и мечах? «Саймон!» «О, да, продолжайте!» Он повернулся, чтобы смести остатки сажи со стены, а доктор возобновил свой рассказ. Стена стала чистой. Он закончил работу, сам того не заметив? «Что же, я постараюсь сделать историю более короткой, парень. Как я уже говорил, Набан отвел армии с севера и впервые стал полностью Южной империей. Конечно, это стало лишь началом конца. По мере того, как шло время, империя складывалась внутрь точно одеяла и становилась все меньше и меньше. Теперь Набан немногим больше, чем герцогство, полуостров и несколько прилегающих к нему островов. Клянусь стрелой Палдира, что ты дело ешь!» Саймон извивался, как пес, пытающийся почесать неудобное место. Да, вот где оказались остатки сажи. Пятно в форме змеи перешло на его рубашку. Он робко посмотрел на Моргенеса, но доктор лишь рассмеялся и продолжал. «Без имперских гарнизонов, Саймон, на севере наступил хаос. Пираты захватили северную часть Фростмарша и назвали свой новый дом Риммерсгард. Но риммерам этого показалось мало. Они двинулись на юг, уничтожая все на своем пути. Поставь стопку у стены, хорошо? Они грабили и убивали, многих брали в плен. Но ситхи они считали злыми существами, повсюду их преследовали и убивали огнем и холодным железом. Осторожнее с этим томом. Вот так. Молодец. «Здесь, доктор?» — спросил Саймон. «Да, клянусь костями Аноксоса, не бросай их. Положи аккуратно. Если бы ты знал об ужасных ночных часах, которые я провел на кладбище у Таниата, чтобы до них добраться. Вот. Так гораздо лучше. А теперь о жителях Эрнестира. Гордых, страстных людях, которых не смогли окончательно покорить даже императоры Набана. Далеко не все из них были готовы покориться риммерам. Они приходили в ужас от того, что риммеры делали с ситхи. Из всех людей ближе других к ситхи были именно эрнестирийцы. И до сих пор остались следы древнего торгового тракта между этим замком и Таигом в Эрнисдарке. Повелитель Эрнестира и король Эрл заключили отчаянный союз и в течение некоторого времени удерживали Северный поток на границах своих земель. Но даже их совместных сил оказалось недостаточно. Фингил, король риммеров, сумел перейти Фростмарш у границ территории короля Эри. Моргенес печально улыбнулся. «Мы приближаемся к концу, юный Саймон. Не беспокойся, подходим к концу этой истории. В 663 году два огромных войска сошлись в долине Аксамрат в Саммерфилде, к северу от реки Гленивент. 5 дней продолжалось ужасное, безжалостное сражение, и эрнистерийцы вместе с Хитхи сдерживали натиск римеров. Однако на шестой день их незащищенный фланг предательски атаковали тритинги, давно мечтавшие о богатствах Эркинланда и Ситхи. Они напали под покровом ночи. Оборона была прорвана, колесницы эрнистерийцев разбиты. Белый олень, символ дома Хем, втоптан в кровавую грязь. Говорят, в ту ночь погибло 10 000 эрнистерийцев. Никто не знает, сколько пало ситхи, но и они понесли тяжелые потери. Те эрнистерийцы, которым удалось спастись, бежали в леса своего родного дома. И по сей день в Эрнистире Аксамрат означает ненависть и утраты. 10 000! — присвистнул Саймон. Его глаза сияли от ужаса и грандиозности картины, нарисованной Моргенесом. На лице доктора появилась едва заметная гримаса, но он не стал комментировать реакцию Саймона. В тот день подошло к концу влияние ситхи в Светлом Арде. Хотя потребовалось 3 долгих года осады, прежде чем северяне одержали победу и захватили Асуа. Если бы не странная и пугающая магия, сотворенная сыном короля Эри, ни один ситхи не пережил бы падение замка. Однако многим удалось бежать в леса, на юг, к морю и в другое место. Теперь внимание Саймона стало полным, словно его прибили к месту гвоздями. — А что стало с сыном короля? — спросил он. — Как его звали? И какую магию он использовал? Тут Саймону в голову пришла новая мысль. — И престор Джон. Я думал, вы расскажете мне о короле, нашем короле. — В другой раз, Саймон. Моргенес принялся обмахивать лицо веером из тонких пергаментов, хотя в его покоях было прохладно. — Есть множество историй о том, что произошло после падения Асуа, которые можно рассказать. Риммеры правили здесь до тех пор, пока не появился дракон. В дальнейшем, пока дракон спал, другие люди захватили замок. За долгие годы в Хейхолте сменилось много королей. То были мрачные времена с огромным количеством смертей, пока не пришел король Джон. Он смолк и провел рукой по лицу, словно пытаясь стереть с него усталость. — А что произошло с сыном короля Ситхи? — тихо спросил Саймон. — Что стало с его пугающей магией? — О сыне короля Эри? — Лучше ничего не говорить. — Почему? — не унимался Саймон. — Хватит вопросов, мальчик! — прорычал Моргенес, взмахнув руками. Я устал от разговоров. Саймон обиделся. Он же всего лишь пытался услышать всю историю. И почему взрослые так легко раздражаются? Однако не следует варить курицу, которая несет золотые яйца. — И извините, доктор, — сказал Саймон, стараясь сделать вид, что он раскаивается. Но старый ученый выглядел так забавно. Розовое лицо обезьянки, редкие волосы торчат в разные стороны. Саймон почувствовал, как его губы разъезжаются в улыбке. Это не укрылось от Моргенеса, но суровое выражение его лица не изменилось. — Правда, я сожалею, — продолжал Саймон. — Никакой реакции. Что же делать? — Спасибо за рассказ. — Это не рассказ! — взверел Моргенес. — История! — А теперь с меня хватит. Отправляйся домой и возвращайся завтра рано утром. И будь готов к работе, ведь сегодня ты едва начал. Саймон встал, пытаясь контролировать улыбку. Но стоило ему повернуться, как она тут же выползла на его лицо, точно подвязковая змея. Когда дверь закрылась у него за спиной, он услышал, как Моргенес ругается, поминая жутких демонов, спрятавших его кувшин с портером. Полуденное солнце пробивалось сквозь тяжелые тучи, когда Саймон шел в сторону внутреннего двора. Со стороны казалось, будто он едва плетется и зевает. Высокий, неуклюжий мальчишка с копной рыжих волос в запыленной одежде. Однако внутри он был полон странных мыслей. В нем поселился целый муравейник гудящих и шепчущих желаний. «Посмотри на замок», — подумал он, — «старый, мертвый камень, стоящий на другом мертвом камне. Скалы, населенные не слишком умными существами. А прежде тут все было иначе. Происходили замечательные вещи. Звучал зов рога, сверкали мечи, великие армии сталкивались в жестоких сражениях, точно волны Кинслага, ударяющие в стену Сигейт. Прошли сотни лет, но Саймону казалось, будто все это вершится прямо сейчас, только для него, пока медленный, неразумный народ, делящий замок с далеким прошлым, думает лишь о следующей трапезе, после чего укладывается спать. Идиоты! Когда он проходил через задние ворота, его внимание привлек мерцающий свет, появившийся на далекой дорожке, ведущий к башне Хьелдина. Там стояла девушка, яркая и крошечная, точно драгоценный камень. Ее зеленое платье и золотые волосы притягивали лучи солнца, и казалось, что оно светит лишь для нее. Саймон не мог разглядеть лица девушки, но не сомневался, что оно невероятно красиво и великодушно, как изображение безупречной Элизии, которое он видел в часовне. На мгновение вспышка зеленого и золотого зажгла в нем огонь, точно искра, попавшая на сухой хворост. Саймон почувствовал, как исчезают все его тревоги и неприятности, сгорев в одну секунду. Он стал легким, невесомым, точно лебяжий пух. Любой ветерок мог унести его прочь, направить вверх, к золотому сиянию. А потом он отвел взгляд от замечательной безликой девушки и посмотрел на свою рваную и грязную одежду. Рэйчел его ждала, а обед наверняка остыл. И все та же неописуемая тяжесть привычно легла на его ссутулившиеся плечи, когда он поспешил к крылу, где обитали слуги. Глава 5. Окно башни. Навандер подходил к концу. Дул ветер и шел небольшой снег. Декандер терпеливо ждал своего часа, а вместе с ним и конец года. Король Джон Пресбитер заболел после того, как призвал двух своих сыновей в Хейхолд и вернулся в свою комнату, где царили тени, а его окружали пиявки, ученые доктора и приставучие заботливые камердинеры. Епископ Домитис, доставленный из собора святого Сутрина, крупнейшей церкви Эрчестера, занял место у постели Джона и периодически будил короля, чтобы проверить структуру и тяжесть королевской души. Старик продолжал слабеть, но переносил боль и священника с почтительным стоицизмом. В крошечной комнатушке рядом с покоями короля, где в течение 40 лет обитал тайгер, на дне дубового сундука лежал меч, сияющий коготь, смазанный и убранные в ножны, тщательно завернутые в тонкое полотно. По широким равнинам светлого Арда разнеслась весть. Престор Джон умирает. Эрнестир с запада и Римерсгард с севера немедленно отправили делегации к постели больного короля Эркинланда. Старый герцог из Гримнур, левая рука Джона за большим столом, привел 50 риммеров из Элвридсхола и Наарведа. Все воины были с головы до ног одеты в меха и кожу. Зима уже перешла Фростмарш. Сына короля Лута сопровождали всего 20 эрнистерийцев. Но блестящее золото и серебро, которое их украшало, заставляло забыть о скромности их одежд. Замок начал оживать. Зазвучала музыка языков, которые здесь давно не слышали. Риммерспак, Пердруин и Арча. Заливистая речь жителей островов Наракси плыла над двором, а в конюшнях эхом разносились напевные низкие голоса тритингов, обитателей лугов, как и всегда, лучше всего чувствовавших себя рядом с лошадьми. Но над всеми ними парила речь Наббана, тщательно проработанный язык матери церкви и ее священников эйдонитов, как всегда, берущих все под контроль во время рождений и смертей людей и их душ. В высоком Хейхолте и Эрчестере маленькие армии иноземцев встречались и расходились по большей части без неприятных инцидентов. Хотя многие из этих народов прежде являлись смертельными врагами, почти 8 десятков лет под эгидой Верховного Короля исцелили многие раны. Так что было больше выпито пива, чем произнесено грубых слов. Однако в этой гармонии имелось одно тревожное исключение, и его было трудно не заметить или неправильно истолковать. Повсюду, где они встречались, под широкими воротами Хейхолта или в узких улочках Эрчестера, солдаты в зеленой форме принца Элиаса и сторонники принца Джошуа в серых рубашках толкались и ссорились, демонстрируя всем, что между королевскими сыновьями существуют серьезные разногласия. Эркингардам Престора Джона даже пришлось разнимать несколько безобразных драк. Наконец, один из сторонников Джошуа получил ножевую рану от дворянина из Мермунда, близкого друга престола наследника. К счастью, рана оказалась несмертельной. Удар был нанесен неуверенной, пьяной рукой, и противникам пришлось прислушаться к выговорам пожилых придворных. Войска обоих принцев вернулись к обмену холодными взглядами и презрительными усмешками. Открытого кровопролития удалось избежать. То были странные дни в Аркенланде, да и во всем светлом Арде. Дни, отягощенные в равной мере скорбью и возбуждением. Король еще не умер, но все указывало на то, что жить ему осталось недолго. Мир менялся. Но он и не мог остаться прежним, ведь Престор Джон больше не сядет на трон из костей дракона. «Удун день сон, дрор день лучше, фрей день самый лучший, сатрин день, рыночный день, сол день отдых!» Перепрыгивая сразу через две скрипевшие ступеньки, Саймон во весь голос распевал старый стишок и едва не сбил с ног Сафрону, главную прачку замка, которая вела эскадрон служанок, сгибавшихся под горами одеял, к выходу в сосновый сад. Она с негромким криком отшатнулась к дверному проему, когда Саймон промчался мимо и погрозила костлявым кулаком его быстро удалявшейся спине. «Я все расскажу, Рэйчел!» — прокричала она. Ее подопечные с трудом сдерживали смех. «Кого интересует Сафрона? Сегодня сатрин день!» «Рыночный день!» И повариха Джудит дала Саймону 2 пенни, чтобы он кое-что купил для нее и медную монетку для него. «О, славный сатрин день!» Монетки приятно звенели в кожаном кошельке, когда Саймон по спирали промчался по длинным круглым дворам замка и выскочил в ворота внутреннего двора, почти пустые, потому что их обитатели, солдаты и мастеровые, отправились на рынок. Животные кружили по внешнему двору, сбиваясь вместе, пытаясь согреться, а охранявшие их пастухи выглядели такими же несчастными. Саймон пробежал мимо рядов низких домов, кладовых, навесов для животных. Многие из них обветшали и заросли голым ивняком, единственным растением во внутренних стенах высокой цитадели. Солнце выглядывало из-за туч, и его лучи блестели на огромном халцедоновом лице ворот Нерулак. Саймон слегка замедлил бег, огибая лужи, и разинул рот, глядя на изощренное изображение победы короля Джона над Ардривисом, в сражении, после которого Набан наконец был покорен. И вдруг услышал быстрый грохот копыт и пронзительный скрип колес повозки. Он поднял голову и с ужасом обнаружил, что смотрит в закатившиеся глаза лошади, из-под копыт которой во все стороны полетела грязь, когда она пронеслась в ворота Нерулак. Саймон метнулся в сторону и почувствовал порыв ветра. Лошадь промчалась в шаге от него, и летевшая вслед за ней повозка едва не перевернулась. Саймон успел разглядеть возницу, одетого в темный плащ с капюшоном, отделанным алым. Взгляд возницы скользнул по Саймону, когда повозка пронеслась мимо. У него были блестящие, как жестокие круглые зрачки акулы, глаза. Впрочем, это продолжалось всего мгновение. Однако Саймон ощутил, что взгляд возницы его обжег. Он отшатнулся, вцепился в каменную стену и проводил взглядом повозку, скрывшуюся за башней внешнего двора. Позади пищали и суетились цыплята, за исключением тех, что остались лежать в колее, а ветер нес над землей их грязные перья. «Эй, парень, ты не пострадал?» Один из стражников у ворот снял дрожавшую руку Саймона с резной створки. «Тогда проходи». Снег кружил в воздухе, оставляя влажные следы на щеках Саймона, когда он шагал по пологому склону в сторону Эрчестера. Звон монеток у него в кармане поменял ритм и стал неуверенным и вялым. «Этот священник окончательно спятил», — услышал Саймон слова стражника, обращавшегося к своему товарищу. «Не будь он человеком принца Элиаса!» Трое ребятишек, шедших замедленно бредущей по влажной дороге матерью, принялись показывать пальцами на длинноногого Саймона, когда он проходил мимо, и рассмеялись, увидев выражение его бледного лица. Через всю главную улицу между домами были сделаны навесы из сшитых вместе шкур. На каждом перекрестке стояли большие каменные пирамиды с горящим внутри огнем. Дым большинства из них, пусть и не весь, уходил сквозь отверстия в навесах. Снег падал вниз через трубы и шипел в жарком воздухе. Люди грелись у огня или прогуливались и беседовали, незаметно разглядывая выставленные на каждой стороне товары. Жители Эрчестера и Хейхолта смешивались с теми, кто приехал из дальних поместий, и снова расходились на широком центральном ряду, который растянулся на две лиги от ворот Нерулак до площади сражений на дальней окраине города. Оказавшийся в толпе, Саймон почувствовал, как поднимается его настроение. Какое ему дело до пьяного священника? В конце концов, сегодня рыночный день. Обычная армия торговцев и разносчиков с пронзительными голосами, разбавленная глазевшими по сторонам провинциалами, ворами и музыкантами, сегодня увеличилась из-за большого количества солдат, отправленных с многочисленными поручениями, связанными с умирающим королем. Риммеры, эрнистерийцы, жители Варенстена или Пердруина привлекали внимание любопытного Саймона самодовольными манерами и яркой одеждой. Он шел за группой легионеров Набана в голубой с золотом форме, восхищаясь их важной походкой и чувством превосходства, и даже без знания языка понимал, как небрежно они потешались друг над другом. Он постарался подобраться к ним поближе, чтобы разглядеть короткие острые мечи в ножнах, висевших высоко на поясе. Неожиданно один из них, солдат с блестящими глазами и тонкими темными усами, повернулся и заметил Саймона. «Эй, братья!» — с ухмылкой сказал он, схватив за руку одного из приятелей. «Вы только посмотрите, юный воришка! Могу спорить, он положил глаз на твой кошелек, Турис!» Оба принялись внимательно разглядывать Саймона, а потом коренастый легионер с темной бородой, которого звали Турис, прорычал. «Даже не думай к нему прикасаться, или я тебя прикончу!» Он говорил на Вестерлинге гораздо хуже своего товарища. К тому же у него явно отсутствовало чувство юмора. Трое других легионеров присоединились к первым двум. Через мгновение Саймон оказался полностью окружен, точно загнанная лисица. «В чем дело, Джелис?» — спросил один из вновь прибывших. «Хью Фодж? Он что-то украл?» «Нет, нет!» — Джелис рассмеялся. «Я лишь дразнил Туриса. Тощий парнишка ничего не сделал». «У меня есть кошелек!» — негодующе ответил Саймон. Снял его с пояса и помахал перед лицами развеселившихся солдат. «Я не вор! Я живу в замке короля! Вашего короля!» Солдаты снова рассмеялись. «Вы только его послушайте!» — закричал Джелис. «Нашего короля! Так он говорит! Какой дерзкий парнишка!» Саймон понял, что молодой легионер пьян. Его восхищение частично, но не полностью исчезло и превратилось в презрение. «Ладно, парни!» — Джелис пошевелил бровями. «Малвейзная синит, дренесент. Так говорят, так что будем опасаться этого щенка и оставим его спать». Легионеры вновь расхохотались. Покрасневший Саймон вернул на место кошелек и повернулся, собираясь уйти. «Прощай, мышка из замка!» Насмешливо крикнул ему вслед другой солдат. Саймон не стал оборачиваться и молча пошел прочь. Он миновал одну из пирамид с огнем и выбрался из-под навеса в главной улице, когда почувствовал, что ему на плечо легла рука. Саймон резко обернулся, полагая, что кто-то из солдат Набана решил продолжить его оскорблять, но обнаружил, что смотрит на пухлого мужчину с обветренным розовым лицом. Незнакомец был в сером одеянии, а танзура у него на голове выдавала странствующего монаха. «Прошу прощения, юноша», — сказал он с характерным гремящим говором эрнистерийца. «Я лишь хотел уточнить, все ли с тобой в порядке, и не причинили ли тебе вреда эти дикие люди?» Незнакомец протянул руку и похлопал Саймона, словно проверял, все ли с ним в порядке. Его глаза с тяжелыми веками, окруженные многочисленными морщинами часто улыбающегося человека, тем не менее что-то скрывали. В них виделась глубокая тень, тревожная, но не пугающая. Саймон понял, что глазеет на монаха почти против воли, и поспешно отступил. — Нет, благодарю вас, святой отец, — заговорил он, переходя на формальную речь. — Они просто посмеялись надо мной. Никакого вреда. — Ну, это хорошо. Очень хорошо. Кстати, прошу меня простить. Я не представился. Я брат Кадрах Эк-Краннир, монах ордена Вилдеревана. По его губам промелькнула быстрая, самоуничижительная улыбка, и Саймон почувствовал, что от него пахнет вином. «Я прибыл с принцем Гвиттином и его людьми. А как зовут тебя?» «Саймон, я живу в Хейхолте». Он сделал неопределенный жест в сторону замка. Монах снова улыбнулся, ничего не ответил, лишь повернулся, чтобы посмотреть на проходившего мимо Хирка в ярких, кричащих одеждах, который вел на цепи медведя в наморднике. Когда парочка прошла мимо, Кадрах вновь обратил взгляд маленьких проницательных глаз на Саймона. «Существует мнение, что Хирка умеют говорить с животными. Ты об этом слышал? В особенности со своими лошадьми. И животные их прекрасно понимают». Монах с усмешкой пожал плечами, чтобы показать, что религиозный человек не может верить в такие глупости. Саймон не ответил. Конечно, он слышал подобные истории про диких Хирка. Конюх Шем клялся, что все они чистая правда. Хирка часто появлялись на рынке, где продавали по запредельным ценам красивых лошадей и избивали с толку местных жителей трюками и головоломками. Задумавшись о них, а в особенности об их дурной репутации, Саймон положил руку на кошелек и покрепче его сжал, чтобы убедиться, что все монетки на месте. «Спасибо за помощь, святой отец», — наконец сказал Саймон, хотя и не помнил, чтобы монах сделал что-то полезное. «Мне пора. Я должен купить приправы». Кадрах долго на него смотрел, словно пытался что-то вспомнить, обнаружить на лице Саймона какую-то подсказку. «Я хочу попросить тебя об одолжении, юноша», — наконец заговорил монах. «И о чем именно?» — с подозрением поинтересовался Саймон. «Как я уже говорил, я впервые в Эрчестере. Быть может, ты согласишься послужить некоторое время моим проводником? А потом сможешь заняться своими делами после того, как совершишь хороший поступок». «Вот вы о чем!» — Саймон почувствовал облегчение. Сначала он хотел отказаться. Не так уж часто он мог провести часть дня на рынке без сопровождения. Но когда еще он сможет поговорить с монахом Эйдонитом из языческого Эрнестира? Кроме того, брат Кадрах не походил на тех, кто станет запугивать историями о грехах и проклятии. Саймон снова оглядел монаха, однако его лицо сохраняло невозмутимое выражение. «Ну, наверное...» «Я хотел сказать, конечно. Пойдемте. Вам интересно посмотреть на танцоров на скаду на площади сражений?» Кадрах оказался занятным спутником. Хотя он говорил свободно, рассказал Саймону о путешествии из Эрнисдарка в Эрчестер вместе с принцем Гвиттином, во время которого они отчаянно мерзли. Часто шутил о прохожих и их разнообразных экзотических одеяниях. Кадрах казался сдержанным, постоянно наблюдал за происходившим вокруг и смеялся собственным шуткам. Они с Саймоном довольно долго бродили по рынку, смотрели на столики с пирожками и сушеными овощами, расположившимися вдоль стен магазинчиков на главной улице, принюхивались к теплым ароматам из пекарен и лавок, где продавались жареные каштаны. Монах перехватил грустный взгляд Саймона и настоял на том, чтобы купить ему грубую корзинку из соломы с жареными орешками, и заплатил за нее медной монеткой, которую ловко выудил из кармана серой сутаны. После того, как они обожгли пальцы и языки, пытаясь полакомиться тертой ореховой массой, им пришлось признать поражение. И ничего не оставалось, как стоять, ждать, когда орехи остынут, и наблюдать за комичной ссорой между продавцом вина и жонглером, загородившим вход в его заведение. Затем они остановились посмотреть пьесу из жизни Усириса, которую актеры исполняли для толпы визжавших детей и восторженных взрослых. Куклы делали реверансы и кланялись. Усириса в белых одеяниях преследовал император Крексис с козлиными рогами и бородой, державший в руках длинную зазубренную пику. В конце концов, Усириса поймали и повесили на древе казни. Крексис, кричавший пронзительным высоким голосом, прыгал вокруг и мучил прибитого гвоздями к дереву спасителя. Возбужденные дети громко проклинали скакавшего императора. Кадрах подтолкнул Саймона в бок. «Видишь?» — спросил он, наставив толстый палец на переднюю часть сцены кукольного театра. Занавес, свисавший до земли, взвился вверх, словно подул сильный ветер. Кадрах снова толкнул Саймона. «Разве тебе не кажется, что это замечательное изображение нашего Господа?» — спросил он, не отводя взгляда от колеблющейся ткани. На сцене отплясывал Крексис и страдал Усирис. Пока человек играет свой спектакль, кукловод остается невидимым. Мы узнаем его не по внешности, а потому, что делают куклы. Иногда занавес шевелится, и это скрывает его от верных зрителей. Но мы благодарны даже за движение за занавесом. Благодарны. Саймон не сводил глаз со сцены. Наконец Кадрах отвернулся от кукольного представления и посмотрел юноше в глаза. Странная, печальная улыбка искривила уголок рта монаха, и для разнообразия его взгляд вполне соответствовал выражению лица. «О, мальчик!» — сказал он. «Что ты можешь знать о религиозных вопросах?» Они погуляли еще немного, прежде чем брат Кадрах распрощался с Саймоном, напоследок с жаром поблагодарив за гостеприимство. После того, как монах ушел, Саймон еще долго продолжал бесцельно бродить по рынку, а когда клочки неба, которые он видел между натянутыми над головой навесами, стали темнеть, вспомнил о своем задании. У прилавка продавца пряностей Саймон обнаружил, что его кошелек исчез. Сердце у него в груди забилось быстрее в 3 раза, когда он в панике пытался сообразить, что с ним происходило. Он не сомневался, что кошелек висел у него на поясе, когда они с братом Кадрахом остановились, чтобы купить каштанов. Но больше не удалось вспомнить ни одного момента, когда кошелек оставался у него. Так или иначе, но сейчас он исчез. И не только вместе с его собственной медной монеткой, но и с 2 пенни, выданными ему Джудит. Саймон тщетно искал кошелек на рынке до тех пор, пока небо в просветах навесов не стало черным, точно старый чайник. Снег, который почти не ощущался прежде, стал холодным и мокрым, когда Саймон с пустыми руками вернулся в замок. Куда хуже взбучки, как Саймон обнаружил, когда явился без пряностей и денег, был разочарованный взгляд, милый, толстый, вечно испачканный в муке Джудит. Рэйчел также использовала свой самый несправедливый гамбит, наказав его лишь выражением, полным отвращения, и обещанием, что он сотрет пальцы до костей, отрабатывая потерянные деньги. Даже Моргенес, к которому Саймон направился, частично надеясь на сочувствие, несколько удивился легкомыслию юноши. В целом, хотя ему и удалось избежать побоев, прежде он никогда не жалел себя так сильно. Наступил и прошел темный и слякотный солдень, большую часть которого слуги Хейхолта провели в часовне, в молитвах за короля Джона или гоняя Саймона. У него самого возникло неприятное, зудящее чувство, заставлявшее пинать все, что попадалось под ноги. Обычно ему удавалось от него избавиться рядом с Моргенесом или если он отправлялся на природу, чтобы что-нибудь изучить. Доктор, однако, был занят. Он заперся вместе с Инчем и работал над чем-то большим и огнеопасным. И Саймон ему в ближайшее время только мешал бы. Снаружи было так холодно и мрачно, что даже отвратительное настроение не смогло выгнать Саймона под открытое небо. В результате он весь день вместе с толстым учеником свечника Джеремией швырял камни из башенки внутреннего двора под вялые рассуждения о рыбе в замковом рву. Замерзнет она или нет? И если нет, то где будет прятаться до наступления весны? Холод снаружи и совсем другой холод в жилищах слуг не исчез и в Лундень, когда Саймон встал, чувствуя себя слабым и недовольным всем на свете. Моргенес также пребывал в мрачном и молчаливом настроении, поэтому, закончив работу в покоях доктора, Саймон стащил немного хлеба и сыра из кладовой, и ему ничего не оставалось, как проводить время в одиночестве. Некоторое время он слонялся возле зала архивов, расположенного в среднем дворе, прислушиваясь к сухим скребущим звукам, доносившимся со стороны комнаты писцов-священников. Но через час у него возникло ощущение, что все они пишут на его коже, которая зудела все сильнее. Саймон решил взять свой обед и взобраться по лестнице на башню Зеленого Ангела, чего не делал с того момента, как изменилась погода. Учитывая, что церковный сторож Барнабас с такой же радостью изгнал бы его прочь, с какой отправился в рай, Саймон решил обойти часовню по дороге в башню, выбрав свой собственный тайный маршрут на верхние этажи. Уложив еду в платок, который он аккуратно завязал, Саймон отправился в путь. По дороге через бесконечные коридоры той части замка, где находились владения канцлера, Саймону пришлось постоянно переходить из скрытых проходов в открытые дворики и вновь возвращаться под крышу. Эта часть замка изобиловала множеством маленьких двориков. Саймон суеверно избегал смотреть вверх на башню. Удивительно стройная и бледная, она доминировала над юго-западным углом Хейхолта, точно береза в наскальном саду, невероятно высокая и изящная. С нижнего этажа казалось, будто она стоит на далеком склоне холма, на расстоянии многих и многих миль от стен замка. Снизу Саймон слышал, как она дрожит на ветру, словно струна лютни, туго натянутая на небесном колке. Первые четыре этажа башни Зеленого Ангела ничем не отличались от сотен других строений замка. Мастера из далекого прошлого, построившие Хейхолд, облицевали фундамент и внешние стены гранитом. По вполне разумным соображениям безопасности или из-за того, что сама башня казалась здесь совершенно чуждой, никто уже никогда не узнает. На уровне, окружавшей двор стены, гранит заканчивался, и будто обнаженная, башня устремлялась вверх. Прекрасный альбинос, сбежавший из своего скучного кокона. Балконы и окна, прорубленные прямо в блестящих стенах, располагались в случайном порядке, словно зубы кита, которые Саймон однажды видел на рынке. На остроконечной вершине возникала далекая вспышка медно-золотого и зеленого. Ангел, поднявший одну руку, словно прощаясь, другой защищал глаза от солнца, глядя на восток. Эта огромная, шумная часть замка сегодня сбивала с толку еще больше, чем обычно. Одетые в сутаны, подчиненные отца Хелсина, сновали из одного помещения в другое или что-то обсуждали на холодном, полном снежинок воздухе дворов. Некоторые из них, держа в руках свернутые в свитки бумаги, с рассеянными лицами пытались дать Саймону какое-то поручение в архивах, но он ссылался на то, что выполняет указания доктора Моргенеса. В приемной тронного зала он остановился, делая вид, что восхищается огромной мозаикой, дожидаясь, когда последние священники отправятся в часовню. Выбрав подходящий момент, Саймон осторожно отворил дверь и проскользнул в тронный зал. Заскрипели огромные петли, и наступила тишина. Звук шагов Саймона многократным эхом прокатился по залу, и снова стало тихо. Всякий раз, когда Саймон осмеливался сюда входить, а он это делал уже несколько лет, и, насколько ему было известно, лишь у него хватало смелости войти в тронный зал, он испытывал трепет. Только в прошлом месяце, после того, как король Джон поднялся с постели, Рэйчел и ее горничным, наконец, позволили переступить запретный порог. 2 недели продолжалась атака на собравшуюся здесь грязь и пыль, битое стекло, птичьи гнезда и следы пауков, давно отправившихся навстречу со своими предками. Но даже после тщательной уборки, мытья выложенного плитками пола и стен, а также чистки от пыли некоторых, но отнюдь не всех знамен, несмотря на неустанную и тщательную уборку, в тронном зале по-прежнему царили абсолютная тишина и неподвижность. Время здесь застыло в далеком прошлом. В дальнем конце огромного зала находился помост, погрузившийся в озеро света, лившегося из фигурного окна в сводчатом потолке. На помосте стоял трон из костей дракона, похожий на диковинный алтарь, пустой, окруженный блестящими танцующими пылинками, а рядом будто замерли статуи 6 королей Хейхолта. Огромные, толще ног Саймона кости трона отполировали так тщательно, что они смутно сияли в полумраке, точно старательно отшлифованный камень. За небольшими исключениями их разрезали и подогнали так, что, несмотря на немалые размеры, не удавалось угадать, какой части тела огромного огненного червя они принадлежали. Только спинку трона, громадный веер размером в 7 локтей, сделанную из изогнутых желтых ребер, за бархатными подушками сиденья, возвышавшуюся над головой Саймона, можно было сразу узнать. Ну и еще череп. Череп и челюсти дракона Шуракаи располагались над огромным сиденьем и выдавались так далеко вперед, что вполне могли послужить навесом, если бы в затененный зал проникало больше, чем тонкий луч солнечного света. Глазницы казались разбитыми черными окнами, зубы изогнутыми клинками, длинными, как руки Саймона. Череп дракона имел цвет старого пергамента. По нему разбегалась паутина крошечных трещин. Но он казался живым. Ужасно и поразительно живым. На самом деле тронный зал окутывала священная аура, уходившая далеко за пределы понимания Саймона. Трон из тяжелых пожелтевших костей, массивные черные фигуры, охранявшие его в высоких пустых покоях, все, казалось, наполняла какая-то жуткая сила. Все 8 обитателей комнаты, поваренок, статуи и огромный безглазый череп, будто затаили дыхание. Эти украденные мгновения наполняли Саймона тихим, исполненным благоговения восторгом. Быть может, малахитовые короли с черным каменным терпением ждали, чтобы мальчик коснулся нечестивой рукой простолюдина сидения трона из костей дракона. Ждали. И тогда с ужасным скрипучим звуком они оживут. Саймон содрогнулся от пугавшего его удовольствия от собственных мечтаний и осторожно шагнул вперед, вглядываясь в темные лица. Когда-то их хорошо все знали. Их связывал вместе глупый детский стишок. Стишок «Рэйчел». «Рэйчел?» Так ли это? Которому она его научила, когда он был хихикающей обезьянкой 4 лет от роду. Способен ли он вспомнить его сейчас? Если собственное детство казалось Саймону таким далеким, вдруг удивился он, каким оно должно представляться Престору Джону? Ведь с тех пор прошло несколько десятилетий. Наверное, безжалостно четко, как когда Саймон вспоминал свои прошлые унижения или что-то мягкое и иллюзорное, вроде истории о славном прошлом. Когда ты стареешь, начинают ли мысли о прошлом прогонять сегодняшнее? Или ты все утрачиваешь? Детство, ненавистных врагов, друзей? Как там пелось в старой песенке? 6 королей... 6 королей правили в просторных залах Хейхолта. 6 хозяев ходили по огромным каменным залам Хейхолта. 6 погребальных холмов на утесе над глубоким озером Кинслаг. 6 королей будут спать, пока не наступит судный день. Да, вот так. Сначала Фингил, прозванный Кровавый Король, прилетевший с севера на кровавых крыльях войны. Хилдин, его сын, безумный король, спрыгнувший навстречу смерти с призрачного шпиля. Следующий король — Икфердик, помощник Хилдина, прозванный Сожженный Король, встретивший огненного дракона во мраке ночи. 3 северных короля — все они мертвы, и холод севера больше не правит в высоком Хейхолте. Это 3 короля Риммера, стоявших слева от трона. Кажется, Моргенес говорил о Фингиле как о вожде, возглавлявшем ужасную армию, убивавшую ситхи. Значит, с правой стороны пожелтевших костей выстроились остальные. Сулис! Прозванный король цапли, бежавший из Наббана, но встретивший свою судьбу в Хейхолте. Святой король Тестейн, вошедший во врата Хейхолта, но не вышедший наружу. Последний, Эльстан, король-рыбак, самый знаменитый в песнях. Он пробудил дракона и умер в Хейхолте. Ха! Саймон посмотрел на печальное, измученное лицо короля цапли и ощутил торжество. «Моя память лучше, чем думают многие. Лучше, чем у большинства олухов. Конечно, теперь в Хейхолте правит по меньшей мере 7-й король, старый Престор Джон. Интересно, — подумал Саймон, — добавит ли когда-нибудь в песню короля Джона? 6-ю статую, ближайшую к правой стороне трона, Саймон любил больше остальных. Это был единственный уроженец Эркинланда, занимавший трон Хейхолта. Он подошел ближе, чтобы заглянуть в глубокие глаза святого Эльстана, прозванного Эльстан Фискерн, потому что он являлся потомком рыбаков из Гленивента и получил имя мученик, потому что его убил огненный дракон Шуракай, которого прикончил Престор Джон. В отличие от Сожженного Короля, стоявшего по другую сторону трона, лицо короля-рыбака не искажало гримаса страха или сомнений. Скульптор придал его каменным чертам сияющую веру, а темные глаза создавали иллюзию, будто он видит что-то, находящееся очень далеко. Давно умерший художник сделал Эльстана простым и уважительным, однако в нем присутствовала отвага. Втайне Саймон часто представлял, что его отец-рыбак выглядел так же. Саймон продолжал смотреть на статую и неожиданно почувствовал холод, пронзивший его пальцы. Он прикоснулся к ручке костяного трона. Поваренок дотронулся до трона. Он тут же отдернул руку. Как могли даже мертвые кости огненного зверя быть такими холодными, и сделал быстрый шаг назад. Сердце сжалось у него в груди. Ему на миг вдруг показалось, что статуи наклоняются к нему. Тени потянулись по завешенным гобеленами стенам, и он отскочил еще дальше. Но, убедившись, что все вокруг остается неподвижным, Саймон выпрямился, изо всех сил стараясь сохранять достоинство, поклонился королям и трону и, пятясь, отступил к двери. Затем он принялся нащупывать ручку. «Спокойно, спокойно!» — подумал он. «Не будь трусливым глупцом!» Наконец нашел дверь в прихожую, куда и направлялся. Бросив осторожный взгляд назад и еще раз проверив, все ли на своих местах, выскользнул из тронного зала. В соседнем помещении, за тяжелым гобеленом из толстого красного бархата, с вышитыми на нем сценами фестиваля, начиналась лестница, ведущая к уборной, находившейся наверху южной галереи над тронным залом. Отругав себя за колебания, Саймон начал быстро по ней подниматься. Там он без особых усилий смог протиснуться в длинное узкое окно и оказался на расположенной под ним стене. Однако теперь этот трюк оказался более сложным, чем когда он проделывал его в прошлый раз в Септандер. Камень стал скользким из-за снега, к тому же дул довольно сильный ветер. К счастью, нижняя стена была довольно широкой, и Саймон сумел осторожно по ней пройти. И оказался на участке, который нравился ему больше всего. Угол стены выступал всего на 5 или 6 футов от широкой подветренной стороны башенки 4-го этажа башни Зеленого Ангела. Саймон остановился. Он уже почти слышал зов труп, брецание оружия и доспехов, сражавшихся на палубе внизу рыцарей, когда собирался прыгнуть сквозь яростный ветер от одной мачты к другой. То ли нога у него в последний момент соскользнула, то ли он отвлекся на воображаемое морское сражение, но приземлился Саймон неудачно. На край башенки колено попало в громадную трещину в камне, и он едва не соскользнул вниз и в сторону на пару морских сажений, на нижнюю стену основания башни или прямо в ров. Тут только он сообразил, какой опасности подвергается, и сердце у него отправилось в отчаянный галоп. Однако ему удалось забраться в промежуток между зубцами башенки, а оттуда сползти на пол из длинных досок. Пока он сидел, чувствуя себя ужасно глупым и обнимая пульсировавшее от боли колено, начался легкий снегопад. Оно мучило его как грех, предательство и измена. Если бы Саймон не понимал, как по-детски глупо себя вел, он бы расплакался. Наконец он поднялся на ноги и, прихрамывая, вошел в башню. Ну, хоть в одном ему повезло. Никто не услышал, как он упал. У его унижения не было свидетелей. Он ощупал карман. Хлеб и сыр сплющились, но остались съедобными. Пусть и небольшое, но утешение. Идти по лестнице с больным коленом было тяжело. Но не мог же он вернуться обратно после того, как сумел добраться до башни Зеленого Ангела, самого высокого сооружения в Эркинланде, вероятно, во всем Светлом Арде, не поднявшись выше главных стен Хейхолта. Лестница башни, невысокая и узкая, со ступеньками, сделанными из чистого гладкого камня белого цвета, отличалась от любых других в замке, и хотя оставалась скользкой, Саймон уверенно шагал вверх. Обитатели замка говорили, что эта башня — единственная часть исходной крепости Ситхи, оставшаяся неизменной. Доктор Моргенес однажды сказал Саймону, что это неправда. Следовало ли из слов доктора, что башню перестроили, или остальные части Асуа не изменились? Моргенес в своем обычном, выводившем Саймона из себя стиле, объяснить отказывался. Саймон поднимался уже несколько минут и видел в окно все, что находилось выше башни Хьелдина. Немного жутковатая, куполообразная колонна, где давным-давно безумный король встретил свою смерть, глядя вверх на зеленого ангела с открытого пространства крыши тронного зала. Так завистливый карлик мог смотреть на своего принца, когда никто не обращал на него внимания. Камень, которым была облицована внутренняя часть лестничного колодца, здесь заметно отличался. На фоне мягкого желто-коричневого цвета шли странные голубые линии. Саймон оторвал взгляд от башни Хьелдина и на мгновение остановился в том месте, где свет из высокого окна падал на стену. Но когда он попытался проследить за одной из линий, у него закружилась голова, и он сдался. Наконец, когда у него появилось ощущение, что он поднимается уже несколько часов, лестничный колодец вывел его на блестящий белый пол колокольной башни, которую также построили из необычного камня. Хотя башня тянулась вверх еще почти на сотню локтей, сходясь на конус к самому ангелу, примостившемуся на облачном горизонте, ступеньки здесь заканчивались, и огромные бронзовые колокола ряд за рядом свисали со сводчатых стропил, словно церемониальные зеленые плоды. Тут гулял ветер, а воздух был очень холодным, и звон колоколов зеленого ангела вырывался из высоких арочных окон так, что их слышала вся округа. Саймон стоял спиной к одной из шести шедших от пола до потолка колонн из темного, гладкого и прочного, как камень, дерева. Он жевал краюху хлеба и смотрел на запад, где воды Кинслага неустанно набегали на массивную морскую стену Хейхолта. И хотя день выдался темным, а снежинки исполняли свой безумный танец, Саймона удивила четкость, с которой он видел раскинувшийся перед ним мир. На волнах Кинслага покачивалось множество маленьких лодок. Озерные люди в черных плащах невозмутимо склонялись над веслами. А еще дальше, как показалось Саймону, он смутно различил место, где река Гленивент вытекала из озера и начинала свое долгое путешествие к океану, извивавшийся маршрут длиной в полсотни миль мимо портовых городов и ферм. Там, где заканчивался Гленивент, уже в руках самого моря, остров Варенстен наблюдал за устьем реки. А к западу, за Варенстеном, открывались лишь нескончаемые и неизменные лиги океана. Саймон проверил больное колено и решил, что не станет садиться, из чего неизбежно следовало, что ему придется снова встать. Он поплотнее надвинул шапку на уши, которые покраснели и стали побаливать на ветру, и принялся за кусочек сыра. Справа, далеко за пределами того, что он видел, раскинулись луга и холмы Аксамрата, дальние границы королевства Эрнистир, место той ужасной битвы, описанной Моргенесом. Слева, на другом берегу громадного озера Кинслак, находились, казалось, бесконечные луга Тритингов. Впрочем, в конце концов они заканчивались, и за ними начинался Наббан, потом залив Ферранос с островами, а дальше болотистая страна Враннов. Множество мест, которые Саймон никогда не видел и, скорее всего, не увидит. Вскоре ему наскучило смотреть на будто застывший Кинслак и представлять картины недоступного юга. И он, хромая, перебрался на другую сторону колокольни. Если встать посередине, откуда детали земной поверхности оставались невидимыми, вращавшаяся невыразительная темная масса туч превращалась в серую дыру в пустоте, а башня мгновенно становилась призрачным кораблем, дрейфовавшим в пустом туманном море. Вокруг открытых окон завывал и пел ветер, и колокола негромко гудели, словно буря загнала маленьких, напуганных призраков под их бронзовую кожу. Саймон потянулся к низкому подоконнику и выглянул наружу, чтобы посмотреть на безумную толпу крыш Хейхолта внизу. Сначала ветер дергал его за одежду, будто пытался схватить и швырнуть, как котенка, играющего с сухим листком. Саймон сильнее сжал влажный камень, и вскоре ветер стих. Он улыбнулся. С такой высоты великолепное лоскутное одеяло крыш Хейхолта разной высоты и вида, каждая с лесом дымовых труб, конусов и куполов, выглядела точно двор, полный необычных квадратных животных. Они растянулись на мили вокруг, соединяясь друг с другом и сражаясь за свободное пространство, как боровы за пищу. Только две башни были выше купола часовни, которая доминировала во внутреннем дворе. Сейчас ее разноцветные окна залепил мокрый снег. Другие строения цитадели, личные покои, столовые и тронные залы и крыло, принадлежавшее канцлеру, в каждом из которых что-то перестраивали, являлись безмолвным свидетельством различных характеров обитателей замка. В двух внешних дворах и на массивной наружной стене, окружавшей холм, также было тесно. Хейхолт никогда не выходил за внешнюю стену. Люди строили вверх или делили уже готовые помещения на несколько меньших размеров. За цитаделью раскинулся город Эрчестер. Одна легкомысленная улица с невысокими домами следовала за другой. Все они были покрыты белой снежной мантией, и лишь собор вздымался над окружавшими его домами. Но и он пасовал перед Хейхолтом и Саймоном на самой высокой башне цитадели. Тут и там в воздухе метались снежинки, которые тут же уносил ветер. За городскими стенами Саймон разглядел смутные, скрытые снегом очертания старого языческого кладбища, пользовавшегося дурной репутацией. За ним начинались песчаные холмы, доходившие до границы леса. Над их скромным скоплением возвышалась гора Тистерборг, так же эффектно, как собор над низкими домиками Эрчестера. Саймон их не видел, но знал, что Тистерборг окружало кольцо отполированных ветром скальных колонн, которые местные жители называли камнями гнева. А за Эрчестером, холмами и окруженными каменными колоннами Тистерборгом находился лес. Альдхорт, так его называли, древнее сердце. Он раскинулся точно море, огромный, темный и непостижимый. Люди жили у его границ, даже проложили вдоль них несколько дорог, но лишь немногие рисковали далеко туда заходить. То была огромная, тенистая страна посреди светлого Арда. Она не отправляла посольств и не принимала гостей. На фоне его величия даже огромный Сиркойл, Комбвуд в Эрнистире на западе походил на рощу. Существовал только один лес. Море на западе и лес на востоке. Север с его железными людьми и земля погибших империй на юге. Глядя на раскинувшийся перед ним светлый Арт, Саймон на время забыл о боли в колене. Он стал королем всего известного мира. Когда скрытое пеленой зимнее солнце прошло зенит, Саймон собрался возвращаться. Он выпрямил ногу, и у него вырвался стон. Колено одеревенело за долгий час, проведенный в неподвижности. Саймон понимал, что в таком состоянии ему не удастся повторить тайный, трудный и долгий путь обратно. Что ж, придется рискнуть. В худшем случае ему придется встретиться с Барнабасом или отцом Дреосаном. Длинная лестница стала источником жутких страданий, но вид из башни заставил его отбросить мысли о боли. Он не так сильно жалел себя, как стали бы многие другие, окажись они на его месте. Желание увидеть окружающий мир горело в нем постоянным огнем, согревая до самых кончиков пальцев. Он решил попросить Моргенеса побольше рассказать ему про Наббан и Южные острова, а также про шестерых королей. На четвертом этаже, именно здесь он пробрался в башню, Саймон услышал, как кто-то быстро спускается по лестнице. Мгновение он стоял неподвижно, размышляя, мог ли кто-то его обнаружить. Пребывание в башне не являлось запретным, но у Саймона не было никаких причин тут находиться, и он точно знал, что церковный сторож будет очень недоволен, если обнаружит его тут. Однако Саймона удивило, что звук шагов удалялся. Он не сомневался, что Барнабас или кто-то другой без колебаний поднялся бы наверх, чтобы застать его на месте преступления, отвести вниз и как следует надрать уши. Саймон продолжал спускаться по винтовой лестнице. Сначала он двигался осторожно, но потом, несмотря на пульсировавшую в колене боль, все быстрее и быстрее. Им овладело любопытство. Наконец, лестница закончилась, и он оказался в огромном зале перед входом в башню. Освещение здесь было совсем слабым. Стены окутывали тени, потускневшие гобелены украшали изображения каких-то религиозных сцен, смысла которых Саймон не понимал. Он остановился на последней ступеньке, все еще оставаясь в темноте, царившей на лестнице. Звук шагов исчез, как и любой другой шум. Саймон пошел дальше, стараясь шагать бесшумно по неровному полу, но каждый шорох эхом отражался от обшитых дубом потолков. Главная дверь в зал оказалась закрытой, и единственным источником света являлись окна над притолокой. Как мог тот, кто спускался по лестнице, открыть и закрыть гигантскую дверь так, что Саймон этого не понял? Он определенно слышал легкие шаги и сам беспокоился из-за скрипа, которые неизбежно издадут большие петли. Он снова обернулся, чтобы внимательно осмотреть зал. Там, из-под края старого, в пятнах грязи серебристого гобелена, висевшего у лестницы, выглядывали два круглых предмета — туфли. Теперь, когда Саймон присмотрелся, он понял, что за портьерами кто-то спрятался. Балансируя на одной ноге, как цапля, Саймон сначала снял один сапог, потом другой. Кто это мог быть? Возможно, толстый Джеремия за ним следил, чтобы потом поиздеваться? Но если так, он ему сейчас устроит. Босые ноги ступали по каменному полу почти бесшумно, и очень скоро Саймон оказался напротив подозрительного выступа за гобеленом. Протянув руку к его краю, Саймон вдруг вспомнил странные слова брата Кадраха о занавесях, которые тот произнес, когда они смотрели кукольное представление. Саймон колебался, но потом почувствовал стыд из-за своей робости и резким движением отдернул гобелен в сторону. Однако, вместо того, чтобы открыть шпиона, массивная ткань оторвалась и рухнула вниз, точно чудовищное толстое одеяло. Саймон успел заметить маленькое, удивленное лицо, но тяжелая ткань сбила его с ног, и пока он лежал, ругался и пытался выбраться на свободу, мимо пробежал кто-то маленький, одетый во все коричневое. Саймон слышал, что кто-то возится с дверью, пока он безуспешно барахтался под тяжелой пыльной тканью. Наконец он освободился, вскочил на ноги и побежал, чтобы опередить маленькую фигуру, пытавшуюся проскочить в приоткрытую дверь. Саймону удалось ухватить шпиона за грубую куртку в самый последний момент. Он почти успел сбежать. Саймоном овладел гнев. Главным образом из-за смущения. «Ты кто такой?» — прорычал он. «И почему тут шпионишь?» Пленник молчал, но стал сопротивляться еще сильнее. Однако он был недостаточно большим, чтобы вырваться из рук Саймона. Стараясь втащить свою сопротивляющуюся добычу обратно, что оказалось совсем нелегким делом, Саймон с удивлением узнал песочного цвета ткань, которую сжимал в руках. Должно быть, это тот самый юноша, шпионивший у двери часовни. Саймон дернул еще сильнее, и в результате голова и плечо юноши оказались перед ним, и у него появилась возможность его рассмотреть. Пленник был маленьким, с черными, как вороново крыло, волосами и правильными чертами лица, хотя нос и подбородок чем-то неуловимо напоминали лису. На миг Саймону показалось, что он поймал ситхи. На эту мысль его навел рост шпиона, и он вспомнил истории Шема о том, что нельзя отпускать ногу Покаса, и тогда можно получить горшок с золотом. Но мысли о сокровищах исчезли, как только он увидел потные, красные от страха щеки, и решил, что перед ним самый обычный человек. «Ну и как тебя зовут?» — потребовал ответа Саймон. Пойманный юноша вновь попытался вырваться, но его силы были на исходе. В следующий момент он прекратил сопротивление. «Твое имя!» — повторил Саймон немного мягче. «Малахия!» Юноша, который все еще тяжело дышал, отвернулся. «Ну, Малахия, и почему ты за мной следил?» Саймон слегка встряхнул юношу, чтобы напомнить, кто его поймал. Малахия повернулся и бросил на Саймона угрюмый взгляд. И тот заметил, что у него карие глаза. «Я за тобой не следил». Когда мальчишка снова отвернулся, у Саймона возникло ощущение, что он уловил нечто знакомое и узнаваемое в лице Малахии. «Ну и кто ты такой, любезный?» — спросил Саймон и протянул руку, чтобы повернуть его подбородок к себе. «Ты работаешь на конюшнях или где-то еще в Хейхолте?» Но прежде чем Саймон успел повернуть Малахию к себе, тот неожиданно толкнул его двумя руками в грудь. Неожиданно сильно. Саймон выпустил куртку, потерял равновесие и сел на пол. И не успел он снова вскочить на ноги, как Малахия юркнул в дверь и захлопнул ее за собой под громкий визг бронзовых петель. Саймон остался сидеть на каменном полу. Больное колено ушибленный зад и смертельная рана достоинству мешали ему подняться. Именно в этот момент к нему подошел церковный сторож Барнабас, чтобы выяснить причину шума, и с удивлением остановился, увидев сидевшего на полу босого Саймона и валявшийся неподалеку сорванный гобелен. Барнабас не сводил взгляда с Саймона. На висках у него начала пульсировать жилка. На лбу появились новые морщины, и глаза превратились в щелки. А пойманный врасплох Саймон мог лишь сидеть и трясти головой, как пьяница, споткнувшийся о собственный кувшин с вином и упавший на кошку лорд мэра.